Глава 46. «И все же, чего ты хочешь?» – спросила я. Мы уже около нескольких часов разговаривали с Джорданом. Оказывается, он узнал о своем происхождении несколько лет назад. До этого рос в обычной семье, бредил самолетами, учился реконструкторству и кузнечному делу как хобби. Его всегда тянуло на средневековую тематику. И тут, достигнув 25 лет, он узнал о своей драконьей иномерной крови. А нашла его леди Шелла. Оказывается, их род, который вел свое начало от иномерян, хранил особый артефакт, помогающий перемещаться из одной реальности в другую, не используя особенных магических затрат. Клан Турмалиновых драконов долгие годы хранил секрет о том, что у рода Александритовых драконов остались потомки. Правда, у них была единственная особенность – они не могли обращаться. На эту жертву пошли первые их предки, ушедшие в иной мир, чтобы ничем не отличаться от живущих там людей. «Чего я хочу?» – отозвался мужчина. «Вернуть свою империю, ведь по праву она принадлежит мне. А еще хочу стать хорошим императором, достойным. И чтобы рядом со мной была не менее достойная женщина». «Хорошая задумка. Ты!» «Что?» «Я хочу, чтобы рядом со мной была ты!» От подобных слов я несколько опешила. Довольно странно получить подобное предложение от мужчины, с которым общаешься не больше двух суток. Но тебе не кажется, что это немного странно?» Джордан усмехнулся. «Не кажется. Я наблюдал за отбором, который проводил император Брайан. Ты показала лучшие результаты. К тому же ты обладаешь магией огня, Виктория. Одной из самых серьезных ее ступеней. Императриц Валендория выбирают издревле именно по величине ее силы. Потом уже идет родовитость и все остальное». «Но это же глупо. Я отказалась от свадьбы с Брайаном и точно так же отказываю и теперь. Из меня не выйдет хорошей супруги для правителя. Да и мы с тобой друг друга не очень знаем. Я уверена, ты, как и многие, мечтаешь найти свою любовь и... «А если я влюблен? Что тогда, Виктория? Ведь я давно наблюдаю за тобой, хоть мы и не были знакомы. К тому же у нас много общего. Мы оба земли, у нас обоих перевернулась совсем недавно жизнь с ног на голову. К тому же ты нравишься мне, Вика. Мне нравится общаться с тобой, смотреть на тебя. Нравится заботиться о тебе. Уверен, что и я тебе приятен. Просто... пойми, времени осталось совсем немного, ты нужна мне. Если пройду коронацию, одновременно представив избранницу, смогу провести особый ритуал, и тогда артефакты власти даруют мне небывалую силу. Это нужно Элиндору, народу, что живет в этой стране, и мне». Я молчала, я не знала, что ответить. Я отказалась вернуться с Брайаном, а теперь должна это сделать с его самым главным врагом? Как я буду потом с этим жить? К тому же, вряд ли я сумею выйти замуж, когда испытываю чувства к другому. Я не смогу без любви. Мой ответ – нет. Если хочешь, я прямо сейчас уйду. Уеду из этого дома. Прости, сказала я. Я думала, что Джордан вздохнет, пожелает мне удачи и укажет на дверь, но я ошиблась. Он вдруг очень сильно разозлился. На его лице, таком обворожительном и приятном, заходили желваки, а взгляд стал не просто холодным, ледяным. «Ты никуда не уйдешь! Отправишься со мной и станешь моей женой!» – сказал мужчина. «Потащишь силой?» – огрызнулась я в ответ. «Нет, не силой, но...» «Ты же хочешь, чтобы с твоим ненаглядным Брайаном все было хорошо? Ведь ты из-за него отказываешься, верно? Значит, пусть он станет той причиной, по которой ты согласишься, дорогая Виктория. Твое имя означает победа, и ты принесешь мне ее во всех смыслах». «Не смей меня шантажировать!» – закричала вдруг я. Просто неожиданно стало вдруг очень страшно. За то, что с Брайаном действительно могло случиться что-то плохое, что он в опасности, и что, по сути, Джордан прав. Из-за него я могу согласиться вернуться. «Это не шантаж. По сути, мне плевать, что с ним станет. Сгниет он в темницах, или же его голову отсекут на плахе. Подумаешь, казнят неудачника. Воображение живо нарисовало описанную мужчиной картину. На глаза невольно навернулись слезы, но я постаралась сдержаться. «Если соглашусь, то что?» – горько спросила я. «И где гарантии, что он жив?» «Если мертв, отправлю тебя обратно», – усмехнулся равнодушно мужчина. «Если же он жив и пленен, как я и сказал, то ты, дабы облегчить его участь, останешься со мной и выйдешь за меня замуж, обеспечив тем самым Элиндору небывалую славу. А мне подаришь наследников с хорошим магическим потенциалом». У меня не было выхода. То, что говорил этот мужчина, было омерзительно, особенно его шантаж. Еще более ужасным было то, с какой уверенностью Джордан убеждал меня. Это означало, что император Брайн, скорее всего, действительно находится в беде, и у меня просто не остается вариантов, кроме как подчиниться его условиям. Хоть я и не хотела этого. Моя жизнь с каждой секундой становилась все более невыносимой. «Я согласна». Мужчина вскинул вверх бровь, затем приобнял, прижимая на диване к себе. «Я буду нежным и любящим мужем». Он поцеловал меня в висок. «Прости, что пришлось надавить, но отказываться от тебя я не намерен». Мне хотелось зарыдать. Прикосновения этого человека стали противными, но он жаждал продолжения. «Ты же будешь отвечать мне взаимностью?» И это было просто смешно. Он требовал любовь в обмен на шантаж. И все же я не могла ему ничего ответить резкого. На кону была жизнь моего дракона. «Мне нужно привыкнуть». Джордан кивнул. «Конечно, конечно, дорогая. Я дам тебе время. Сейчас я возьму только свой поцелуй». Он обхватил ладонями мое лицо. Горячие губы коснулись моих. Я с трудом сдержалась от того, чтобы вырваться. Джордан поцеловал меня, властно, вкладывая в поцелуй свой опыт. Но мне хотелось в ответ лишь плюнуть ему в лицо. «Хорошая девочка, все хорошо». Отстранившись, он погладил меня по щеке. «Завтра же мы отправимся назад, в Элиндор».